Рику Онда, «Дом с синей комнатой». Роман. Перевод с японского Татьяны Шерегеда. Серия «Хонкаку. Детектив». Москва. Издательство «Эксмо». 2022 год. Категория 16+. Аннотация. В дождливый летний день уважаемое семейство доктора Аосава устроила в своем доме большое торжество с множеством гостей. Но праздник окончился жуткой трагедией. Все присутствующие умерли в страшных муках от яда, содержавшегося в напитках. Дом превратился в морг. В живых осталась лишь юная Хисако, слепая дочь доктора Аосава. Она ничего не пила. Но ее допросы ничего не дали. Лишь еще более запутали полицию. Синяя комната, белый цветок, очень страшно. Дело закрыли, когда в октябре того же года главный подозреваемый, молодой человек, доставивший в дом напитки, покончил с собой, оставив записку с признанием своей вины. Но спустя годы Макико Сайга, подруга выжившей Хисако, начала свое собственное расследование. Опросив множество людей, помнивших тот день, она написала книгу, ставшую бестселлером. Макико убеждена, что верно разгадала головоломку и знает, кто настоящий убийца.